Пророчество Василия Блаженного. Не знаю, как вам, а мне давно хотелось узнать, кто был тот человек, в честь которого не где-нибудь, а на Красной площади, в самом центре Москвы, построили необычный, красивый и, я бы сказал, даже веселый храм с многочисленными луковками куполов. Поговаривали. Храм, мол, был назван так потому, что юродивый здесь постоянно христорадничал на паперти. На самом же деле все казалось сложней и интересней. Василий Блаженный, московский юродивый, пророк и чудотворец, мощи которого покоятся в пределе Троицкого храма, который вместе с Покровским собором, что на Рву, стал в народе именоваться храмом Василия Блаженного, был одним из самых необычных русских святых. Русская православная церковь ежегодно, 15 августа, чтит его память, хотя он был не первым, не единственным и уж точно не самым сильным провидцем в российской столице. Но он оставил в тени своих товарищей, поскольку был чрезвычайно популярным. Все в Москве, от нищих до царя, не случайно прозванного Иваном Грозным, любили и почитали его больше всех прочих. А потому об иных его сотоварищах сегодня известно очень мало. Так Максим Блаженный, первый московский юродивый и чудотворец, после своей смерти 11 ноября 1434 года оставил после себя в истории лишь несколько афоризмов. «Побьют — повинись, да пониже поклонись. Не плачь, битый, плачь не битый. Оттерпимся, и мы люди будем». И вовсе безымянным остался московский юродивый, предсказавший беременной княгине Елене Глинской, что в день рождения ее сына разразится над Москвой страшная гроза, и таковым же будет царствование очередного великого князя московского. Так и вышло. Во время сильнейшей грозы под раскаты грома родился Иван IV Васильевич, не случайно впоследствии прозванный Грозным. Мало кто слыхивал и об Иоанне Большом Колпаке, прозванном так, потому что круглый год ходил по Москве полуголым, с тяжелым медным крестом на груди, веригами, цепи с кандалами весом в 2,5 пуда, медными кольцами на пальцах и в железном колпаке. А ведь это он публично при всем народе обличал во всех грехах Бориса Годунова и предсказывал его нелегкую судьбу. Кстати, именно Иоанн Блаженный выведен у Пушкина в драме «Борис Годунов» под именем Николки Железного Колпака. Похороны его летом 1589 года сопровождались страшной грозой, молнии которой стали причиной нескольких пожаров. Многие увидели в том предзнаменование смуты. И все-таки самым любимым и почитаемым московским юродивым был Василий Блаженный. Именно в его честь народная молва переименовала Покровский храм на Красной площади, возле которого этот нищий в самом деле побирался, в храм Василия Блаженного. Почему? Блаженными или юродивыми на Руси издавна именовались люди, у которых, как говорится в народе, не все дома. Они и в самом деле были людьми с психическими отклонениями. Но в средние века на Руси они считались ясновидящими и прорицателями, которых охраняет и наставляет сам Господь. Раз сумасшедший сам не в состоянии сформулировать свою мысль, то значит, его устами говорит Бог, считали верующие. Что касается Василия Блаженного, то с ним и в самом деле получилось так. Согласно официальному житию, он родился в 1469 году в подмосковном селе Елохово. Причем родители его, крестьяне, долго были бездетными. И мать с отцом ходили на богомолье по святым местам, чтобы вымолить ребенка. И тогда, гласит предание, Бог услышал их молитвы. Причем долгожданного сына мать его, Анна, родила прямо на паперти Богоявленского собора в Елохове. Когда Василий подрос, его отдали учиться ремеслу сапожника. И тут произошел случай, который определил дальнейшую судьбу юноши. Однажды в мастерскую зашел купец и заказал сапоги. Причем он просил сделать их такими, чтобы не сносились за год. Василий прослезился. «Сошьем такие, что ты и вообще не износишь их». После ухода заказчика мастер спросил ученика, что тот имел в виду. Василий ответил, что заказчик даже не обует новые сапоги, так как скоро умрет. В самом деле так и случилось. Через несколько дней купец скоропостижно скончался. После того, как за Василием было отмечено еще несколько пророчеств, стало понятно, что сапожником ему не бывать. В 16 лет он перебрался в Москву и стал юродивым. В палящий зной и трескучий мороз он, ногой и босой, ходил по улицам Москвы. Поэтому впоследствии, в отличие от других святых, на иконах он всегда изображен обнаженным. Наг весь, борода курчевата, в левой руке плат, правая — молебна, и телом смугл от солнечного горевания. Житие Василия Блаженного описывает, что многие поступки юродивого на первый взгляд казались странными. То напрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били юродивого, но он принимал побои даже с радостью. А потом обнаруживалось, что эти продукты были непригодны в пищу. Так в муку разбросанных калачей пекарь, по его собственному признанию, подмешал мел для белизны теста. А однажды блаженный на глазах потрясенных богомольцев совершил и вообще из ряда вон выходящий поступок. Разбил камнем чудотворную икону Божией Матери у Варварских ворот, уверяя, что под святым изображением скрыт черт. Иконописца привлекли к ответу, и тот сознался, что и в самом деле образ Богородицы написал поверх изображения черта. Весть о том случае достигла царя Иоанна Грозного, и он пригласил юродивого в свои палаты. А тот возьми и предскажи великий пожар в столице. И на самом деле, на другой день, 24 июня 1547 года, начался великий московский пожар, уничтоживший добрую половину города. Причем он начался именно там, в том месте, где плакаша неутешно юродивый. Загорейся воздвижение на Арбатской улице. По словам Карамзина, вся Москва представляла зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла, рев бури, треск огня и вопль людей иногда был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Сохранилось воспоминание о том, как Василий Блаженный странно дерзко повел себя на пиру у Ивана Грозного. Трижды он выплеснул на пол поднесенную ему от царя чашу с вином, а на крик разгневанного царя ответил, казалось бы, и вовсе бессмыслицей: «Я тушу пожар в Новгороде!» Лишь через несколько дней стало известно, что в Новгороде и в самом деле вспыхнул пожар, истребивший чуть ли не полгорода, но потом как-то странно затухший, как бы сам собой. В день, назначенный им самим, Василий слег, чтобы больше не встать. Незадолго до кончины его посещал сам царь с царицей Анастасией и сыновьями. Каково же было удивление всех присутствующих, когда блаженный старец на смертном одре напоследок предрек, что царствовать предстоит младшему царевичу Федору, а вовсе не Иоанну. И опять-таки все произошло так, как и предсказал юродивый. Царь, как известно, в приступе гнева сам убил своего старшего сына, проломив ему голову посохом. Умер Василий Блаженный 2 августа по старому стилю или 15 августа по новому 1552 года. Иван Грозный и бояре несли его гроб, а митрополит Макарий совершал обряд погребения. Тело Василия Блаженного было похоронено на кладбище Троицкой церкви, что во рву близ Кремля. Через 2 года на этом месте стали строить Покровский собор в память покорения Казани. Чуть позже царь Федор Иоаннович велел устроить в Покровском соборе предел во имя Василия Блаженного и соорудил для мощей его раку из чистого серебра с позолотой, а на шелковом покрове был изображен святой Василий в окладе из драгоценных камней и жемчугов. Почитание святого блаженного чудотворца Василия оказалось настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь стали именоваться со временем храмом Василия Блаженного. Серебряные надгробия и покров не сохранились, а святые мощи Василия Блаженного находятся сейчас в земле. А вериги святого хранятся в Московской духовной академии. К сказанному остается добавить, что юродивый, согласно летописям, предсказал: «Целый век Россия проживет без царя, а правители уничтожат многие церкви. Потом их восстановят, да только народ служить возьмется не Богу, а золоту. Затем уляжется внутренняя смута, а после 2009 года для страны и вовсе наступит золотой век».